Несмотря на шум в голове, я вскоре услышал какое-то потрескивание под корпусом Наутилуса. Происходило смещение поверхности пласта. Наконец лед треснул со странным шумом, похожим на разрыв листа бумаги, и Наутилус начал опускаться. «Прошли», — шепнула мне на ухо Консель. Я был не в силах отвечать. Я только схватил его руку и непроизвольным конвульсивным движением стал ее сжимать. Наутилус под действием своей огромной тяжести стал врезаться в воду, как ядро, иначе говоря, стал падать точно в пустоту. Сейчас же всю электрическую энергию переключили на насосы, чтобы выкачивать воду резервуаров. Через несколько минут падение затормозилось, а вскоре манометр показал уже восходящее движение судна. Винт заработал с такой скоростью, что железный корпус весь дрожал вплоть до заклепок, и мы понеслись на север. Но сколько же времени продлится наше плавание под торосами, пока мы не достигнем свободного пространства океана? Еще день, но я до этого умру. Полулежа на диване в библиотеке, я задыхался. Лицо мое сделалось лиловым, губы синими. Наступало полное функциональное расстройство. Сознание времени исчезло. Мускулы потеряли способность сокращаться. Не могу сказать, сколько часов длилось такое состояние. Я только сознавал, что это начало агонии. Я понимал, что умираю. Вдруг я пришел в себя. Несколько глотков чистого воздуха проникли в мои легкие. Неужели мы всплыли на поверхность моря? Неужели мы прошли торосы? Нет. Это мои милые друзья Нед и Консель пожертвовали собой, чтобы спасти меня, отдав мне несколько молекул воздуха, оставшихся в одном из аппаратов. Вместо того, чтобы вдохнуть в себя, они их сохранили для меня и, сами задыхаясь, вливали капля по капле в меня жизнь. Я хотел оттолкнуть аппарат, но они схватили меня за руки, и в течение нескольких минут я с наслаждением дышал. Я перевел взгляд на часы. Они показывали 11 часов дня. Значит, наступило 28 марта. Наутилус шел со страшной скоростью 40 миль в час. Он точно ввинчивался в море. Где же капитан Немо? Неужели он погиб? Неужели вместе с ним умерли и его товарищи? Судя по показаниям манометра, мы находились всего в 20 футах от поверхности. Простое ледяное поле нас отделяло от воздуха Земли. Разве нельзя его пробить? Может быть. Во всяком случае, Наутилус намеревался это сделать. Я это чувствовал. Он принял наклонное положение, опустив корму и приподняв кверху бивень. Для этого достаточно было впустить воду определенным образом и тем нарушить обычную точку равновесия. Затем, сделав разгон всей мощью своего винта, он ринулся на ледяное поле снизу, подобно гигантскому тарану. Он стал долбить его мало-помалу, то отплывая, то вновь бросаясь на ледяное поле, которое все больше трескалось, и, наконец, последним броском Наутилус пробился на оледенелую поверхность моря и продавил ее своей тяжестью. Стеклянные окна раскрылись, можно сказать, разверзлись, и волны морского воздуха стали вливаться в Наутилус.